Глава 30. На подлете к Кандагару становится ясно, что посадки сходу не получится. Один вираж в районе второго разворота, а за ним еще один. Так можно дождаться, что из какого-нибудь близлежащего кишлака по нам отработают душманы. «Сан Саныч, руку на отстреле держу», — предупредил меня Кеша, пока мы выполняли очередную восьмерку. Мимо пронесся вертолет Винокура, а чуть выше еще одна пара Ми-24-х. Наша зона ожидания постепенно превращалась в испытание нервов. Руководителя полетами понять можно. У него задача обеспечить вылет и посадку основных сил, которые продолжают обеспечение и высадку десанта в районе границы. «Мирван, 102-му, разрешите по неустановленной схеме зайти?» — спросил я руководителя полетами. «102-й, правее полосы зайдете, чтоб сразу на стоянку сесть», — запросил меня руководитель полетами, когда я продолжал выполнять очередной вираж над военным городком. «Без проблем, сами зайдем, посадку доложим», — ответил я и снизился к самой земле. Следом за мной постепенно начали заходить на посадку и мои подчиненные. Не прошло и 5 минут, как мы с Кешей приземлились на бетонную стоянку, разгоняя под собой мелкую афганскую пыль и техников. «Мирван, 102-й, группой посадку произвел. Спасибо, до вылета», — доложил я и, не дожидаясь ответа, начал выключать двигатели. Осмотревшись, мне стало ясно, что ни о каком обслуживании речи не идет. В Кандагаре и без нас куча дел. Открыв дверь кабины и сняв шлем, я чуть не оглох от окружающего шума. Истребители парами взлетали с полосы, разрезая воздух звуками розжига форсажей. Транспортные Ан-26 и Ан-12 готовились к выруливанию, чтобы осуществить воздушные перевозки. И самое главное, свист винтов, словно жужжание тысяч пчел, сильно бил по ушам. А еще топот десятков ног, бегущих по стоянке на погрузку. Один за одним десантники и мотострелки загружаются в вертолеты, чтобы лететь на высадку в отдаленные районы. В воздухе витали запахи масел, выхлопных газов, керосина и паленых пневматиков после торможения самолетов на полосе. Все самые яркие ароматы аэродрома в одном флаконе. Стоя у кабины, почувствовал особое облегчение. Тут же и усталость в ногах появилась, и задница начала тянуть к земле магнитом, и выпить захотелось чего-нибудь прохладного. Напряженно началось сегодняшнее утро, так что хочется просто в тишине побыть, но аэродром Кандагара это не позволяет. Обернувшись назад, я обошел вертолет. Что сказать, Ми-24 отделался легким испугом. А еще 5 пробоинами в задней части фюзеляжа, разбитой станции Л-166 «Липа» и пробитыми лопастями. Про трещину на левом блистере и думать не хочется. Погладив фюзеляж, я тихо поблагодарил вертолет за работу. Общение с Ми-24 прервал Петров, который тоже вылез из кабины. «Уля, я не аэродром!» — пытался перекричать Кеша звук двигателей проезжающего мимо Ан-26. Только Шарабан, как его называют летчики, свернул на рулежку и вырулил на исполнительный старт, стало чуть тише. Я поправил разгрузку и достал из кармана шапку. Ветер холодный, а голова сильно вспотела за время полета. Не хочется простыть. «Да, и мы еще вот прилетели. Зависнем тут в ожидании топлива и обслуживания. На обратный надо бы заправиться», — ответил я, посматривая в сторону наших экипажей Ми-8. Капитан Бойцов шел вдоль наших Ми-24, не сняв при этом шлемофон. Явно Денис торопился мне доложить о чем-то. «Командир, задачу выполнили. Раненых доставили в госпиталь, и погибших тоже», — буднично сказал Бойцов, и я пожал ему руку. Чувствую, что она у него немного дрожит, и это явно не от холода. «Все нормально?» «Ну, терпимо. Провоку пришлось анестезии дать. Там вся грузовая кабина». Бойцову было сложно рассказывать. «Можешь не говорить. Мне такие санитарные рейсы не один раз приходилось выполнять», — перебил я Дениса, которому было не совсем легко вспоминать сегодняшнюю перевозку людей. Я похлопал его по плечу, а Кеша предложил сигарету. Самое время Денису расслабиться. Постепенно мои летчики начали подходить ближе, рассказывая свои ощущения после боя. Сначала воодушевленно, с интонацией и жестикуляцией, но через несколько минут все эмоции прошли и осталось только волнение. Особенно за тех, кто остался там на камнях. «Первую 24-ку увидел на выходе из атаки. Там только пепел и 2 лопасти торчат погнутые. Вот и думаю, что от ребят осталось после такого», — вздыхал один из летчиков, выкуривая очередную сигарету. Прошло уже 20 минут, а ни один из техников к нам не подошел. Ни одна машина не подъехала, и никто даже не поинтересовался, кто мы и зачем сюда прилетели. «Бортовые техники пускай к инженерам сходят. Пойду разберусь, зачем мы здесь нужны. Если очередная задача, так пусть дают нам топливо, средства поражения и машины АПА», — ответил я, отдавая автомат Кеше. «Командир, сомневаюсь. Смотри, тут все заняты, кроме нас», — предположил Бойцов. «Да я слово волшебное знаю. Пока что отдыхайте». Одного из операторов отправили на КДП узнавать обстановку там. Я же пошел в штаб, где сейчас должно быть все начальство. Командующий не мог просто так нам приказать сесть в Кандагаре. Наверняка очередную задачу нам нашли. У самого входа в штаб полка встретился с однополчанами из других эскадрилей. Все выражали свое почтение и восхищение работой моей эскадрильи. «Тут такое было. Свободных экипажей нет, высадка отстает от графика, еще и потери. Ой, короче, вы, Саныч, чью-то задницу спасли», — объяснил один из летчиков, убегая на вертолет. «В первую очередь мы парням в окружении помогали и задачи выполняли. У кого там задница подгорает, мне все равно». «А вот горело задом, мне все равно. Ладно, до встречи», — махнул мне второй летчик и убежал вслед за товарищем. Войдя в штаб, я не сразу смог попасть к Велинову. Много неизвестных мне людей. В каждом кабинете громкие разговоры и шум набора текстов на пишущих машинках. Где-то говорят спокойно, а где-то без специфического военного лексикона дело не идет. Вот и сейчас рядом с доской политинформации замполит объяснял солдату, так сказать, за жизнь. «Ну что это ты нарисовал? Кого я должен здесь увидеть?» «Это боевой листок, товарищ майор!» — объяснял смысл нарисованного солдат. Я, кстати, тоже на боевом листке не понял ничего. «Кубриков, боевой листок должен быть боевым листком, ведь это же боевой листок, понятно объяснил?» «Так точно! Снять и нарисовать заново, в двух экземплярах, и чтоб про толковых офицеров здесь было написано, текст я тебе дам. О, вот про кого нужно писать!» — радостно показал на меня замполит полка. Пожав руку замполита, я пошел дальше искать командира. В кабинете Велинова не оказалось. Позвонив в ЦБУ в здание аэропорта Кандагар, я узнал, что он там. Мне было передано высказывание командира: «Бегом сюда, почему ты еще не здесь?» У самого входа в аэропорт меня встретил Велинов. Юрий Борисович выглядел взъерошенным и не менее вспотевшим, чем я. Будто сам только что из вертолета вылез. «Ты где ходишь?» – потянул меня за собой Велинов. «Командир, что за срочность?» Велинов остановил меня и поднял вверх указательный палец. Смотрел на меня командир полка так, будто хочет отчитать за очередную двойку в школе, но не знает, с чего начать. «Вот ты, чтоб тебя, Клюковкин!» — воскликнул Велинов и крепко обнял меня. «Ой, к таким нежностям меня армейская жизнь не готовила!» «Командир, тут люди стоят!» — шепнул я, заметив, как внимательно смотрят в нашу сторону. «Спасибо, Саша. Там же четыре экипажа было наших. В тех четырех вертолетах, что на вынужденную сели». «Вы про два сбитых Ми-24 забыли», — напомнил я. Велинов согласно кивнул и полез в карман за сигаретами. Достать у него не сразу получилось, но командир взял себя в руки. Можно понять Юрия Борисовича. Сегодня он потерял четыре человека и мог потерять еще больше. «Ты иди прямо по коридору. Увидишь дверь ЦБУ, там тебя встретят». Похлопал меня по плечу Велинов и пошел на выход. Да, командиру бы сейчас проветриться не мешало. Я вошел в помещение ЦБУ, где было достаточно шумно. Со всех сторон разрывались динамики, а штабные офицеры только и успевали перемещаться между телефонными аппаратами. Среди этой толпы у большого стола с картой я увидел заместителя командующего ВВС 40-й армии генерала Васина. Рядом с ним был еще один генерал в камуфлированной форме. Вот его я уже увидел в первый раз. Однако голос, выправка и лицо было узнаваемым. «Это генерал-полковник Гашкин Александр Леонтьевич, командующий 40-й армией. Если быть еще более точным, то и всеми советскими войсками в Афганистане». «Александр Леонтьевич, по вашему приказу прибыл майор Клюковкин», — показал на меня Васин. Командующий медленно повернулся в мою сторону и поправил очки. Гашкин был достаточно высокого роста, на голове редкие седые волосы, плотного телосложения, приятное лицо с краснотой на щеках и крупный мясистый нос. «Иваныч, это он?» — повернулся к генералу целевому командующему, уточняя, того ли ему привели. «Именно, Александр Леонтьевич, майор Клюковкин». Гашкин медленно положил карандаш на стол, сложил руки за спиной и пошел в моем направлении. Разговоры в помещении с каждым шагом генерал-полковника становились все тише. Не смолкали только динамики, в которых был интенсивный радиообмен. Командующий подошел ко мне, и я постарался выпрямиться чуть лучше, чем это сделал ранее. Оглядев меня с ног до головы, генерал поправил мою разгрузку и слегка приобнял за плечи. «Как звать?» «Александр, товарищ генерал», — быстро ответил я. Гашкин улыбнулся и крепко пожал мне руку. «Тезка, значит, рад, майор. Спасибо и за ребят, и за высадку, и... что живой?» Командующий сделал паузу, вновь поправил очки и дал указание подойти к карте. «Теперь рассказывай, что там в ущелье и на перевале Харбакай», — задал вопрос Гашкин. Я подошел ближе и доложил последнюю информацию. Хоть прошло уже немало времени, но обстановка не могла поменяться радикально, особенно в свете быстрых решений командования. «Отряды духов начали отходить к границе мелкими группами. Идут пешком, а в горах скорость будет у них минимальная. Если учесть, какой урон мы им нанесли и последующие удары артиллерии, то границы дойдут немногие», — сказал я, и Гашкин кивнул. Он указал на два прохода в горах, которые уже перекрыты нашими войсками. «Как только рассеется облачность, сюда и нанесем удар», — предложил Васин, и командующий согласился с ним. «Да, большие потери в первый день», — устало снял очки командующий. «Вам, товарищ Клюковкин, находиться в полной готовности оказать поддержку войскам и держать прямую связь с группой «Карат-1», — указал он на местоположение спецназовцев Липкина. «Понял, товарищ командующий». Гашкин еще раз пожал мне руку. «Спасибо, майор. Будем работать», — сказал генерал-полковник и отпустил меня. Велинов дал указание готовиться к перелету на Шах-Джой. «На сегодня задач у моей эскадрильи не будет, но на завтрашний день необходимо подготовить технику». Пройдя по стоянке Ми-8, наткнулся на только что прилетевший вертолет с одной из точек высадки. Из грузовой кабины вышел раненый солдат с перебинтованной головой. Следом за ним еще один, но уже с перевязанной ногой и обожженным лицом. Я встретился с ним взглядом и буквально почувствовал всю его боль. Ему тяжело, но даже сейчас он находит силы улыбаться. «Ой, вот, зацепил чуть-чуть», — проговорил он, когда его посадили в УАЗ-таблетку. Почему раненых сразу не отвезли в госпиталь, непонятно. Двери в машине захлопнулись, и она ехала по стоянке в сторону госпиталя. Тут же подкатила еще одна. Из грузовой кабины на носилках начали вытаскивать тело погибшего. Запах горелой плоти я ощутил моментально. Брезент был испачкан в крови, а из-под него медленно вывалилась рука и повисла над бетонкой. Судя по остаткам обгоревшей одежды, погибший был летчиком. Подойдя ближе, я положил руку погибшего на носилки и накрыл брезентом. «Откуда привезли?» – спросил я у бортового техника. «Летали в район Харбакай. Вот, нашли товарищей. Не позавидуешь», – ответил бортач, снимая шлемофон с головы. «Пусть земля ему будет небом. Когда видишь погибших, понимаешь, насколько часто и сам ходишь по этой грани, за которой тьма. И невольно вспоминаешь строки Евгения Евтушенко. «Мы вовсе не тени безмолвные, мы ветер и крик журавлей». Сделав глубокий вдох и выдох, я пошел к моим летчикам. Топливозаправщики уже отъехали от некоторых вертолетов, а Кеша уже размахивал полетным листом, готовясь к предстоящему возвращению на базу.